Злата Романова. Навязанная жена. Текст читает Сединкина Влада. Пролог. «Где мой муж?» – спрашиваю Максуда, когда начинает темнеть. Я нервничаю от того, что мы одни в этой квартире, но пока не переступаю границы и не устраиваю допрос. Стыдно. Ведь все мои выводы о нем и его поведении могут оказаться лишь домыслами. Возможно, в его взглядах и намеках не было ничего предосудительного, хотя интуиция так и кричит остерегаться дядю моего мужа. «У себя дома», — отвечает он, встречая мой взгляд из-под кружки с кофе, который пьет. «А разве не это его дом?» — задаю вопрос, чувствуя, как бешено колотится сердце от страха. «Его дом там, где его жена». «Я его жена», — возражаю дрожащим голосом. «Неужели то, о чем сплетничала свекровь со своей сестрой, правда? И у Васимы здесь действительно вторая семья с русской женщиной?» Я слышала лишь обрывок их разговора и не приняла это на веру. Ведь мало ли кто какие сплетни распускает. «Нет, не ты», — спокойно замечает Максуд, не переставая сверлить меня предвкушающим взглядом. «Ты никогда не была ему женой, Зарина». Меня бросает жар от оскорбительного намека. «Да, мой муж уехал сразу же после свадьбы, так и не вступив со мной в брачные отношения. Но то, что Максуд осмелился так прямо заговорить о чем-то столь интимном, поражает меня до глубины души. Неужели Васим откровенничал с ним? Я знала, что они выросли как настоящие братья из-за того, что являются ровесниками, и что они близки друг с другом. Но говорить о своих личных делах? Какое неуважение по отношению ко мне, как женщине и жене? Отвезите меня к нему!» Требую решительно, опустив его омерзительный намек. «Нет, он не хочет тебя видеть. Но я должна быть рядом с ним», возражая в отчаянии. «Я его жена, мне нужно поговорить с ним. Он не будет говорить с тобой». Все так же спокойно, продолжая пить этот чертов кофе, отвечает Максуд. «Зарина, Васим уже 100 раз пожалел, что уступил давлению и женился. Но он не считает тебя своей женой. И учитывая, что прошел год, а он даже не виделся с тобой со дня свадьбы, ты сама должна была понять, что к чему. Ваш брак недействителен. Тогда я уезжаю домой». Чувствуя, как меня охватывает паника, говорю я, вскакивая на ноги и несясь к выходу. Подальше от него. Сую в неразобранную дорожную сумку зарядку от телефона, которую достала ранее, и направляюсь с ней к выходу, даже забыв про чемодан. Но Максуд становится на моем пути, нависая надо мной пугающей тучей. И я резко останавливаюсь. Он непозволительно близко. Моя грудь почти соприкасается с его. И это настолько обескураживает, что когда я прихожу в себя и пытаюсь отступить, уже поздно. Его рука уперлась в косяк над моей головой, а дверь гостиной позади меня захлопнулась, отрезая нас от мира в небольшой прихожей. «Мне нужно домой», — с дрожью в голосе говорю я, чувствуя, как наворачиваются слезы. «У тебя нет дома, кроме этого», — констатирует он, смотря на меня темными глазами, в которых горит дьявольский огонек. «Разве Дада не сказал, что ты сможешь вернуться в его дом только со своим мужем?» «Дада, мой свекор, из-за которого я и оказалась в Москве в сопровождении Максуда. А ведь он именно это и сказал мне при прощании». На секунду прикрывая глаза, умоляя слезы высохнуть и не втаптывать в грязь мою гордость. А потом принимаю решение, которого всегда желала, но боялась из-за безвыходности своего положения. «В свой отчий дом», заявляю с уверенностью, которую не чувствую. «Я целый год жила, как примерная жена и невестка. Если мой муж не хочет быть женатым на мне, то мы разведемся. И вины Ангелоевых в этом не будет. Я нахожусь в таком состоянии, что хочу выбраться любой ценой. К черту приличия. Я больше не могу оставаться с ним наедине. Даже если придется драться и вырываться, я выберусь из этой квартиры. Обязательно выберусь. Я поеду домой. Туда, где не нужно вздрагивать от страха и бояться за свою честь. Туда, где за каждым моим движением не следят бесстыжие глаза дяди моего мужа. Где нет его удушающего присутствия. Как же я его ненавижу. Видит Бог, ненавижу всей душой. Я слышал, твой дед даже строже Дады, вкрадчиво говорит Максуд, отступая на шаг. Уверена, что он примет тебя обратно? Уверена, вру я. Но дед меня не примет. Если я разведусь, то останусь сама по себе. Какой бы пугающей ни была перспектива, это лучше, чем провести хоть одну ночь под крышей Максуда, наедине с ним. Потому что я не могу доверять мужчине, не скрывающим своей заинтересованности в чужой жене. Более того, жене родного племянника и лучшего друга в одном лице –